Они только ему не говорят, боятся испортить. Батя, ты чего, а? Спросил он не сразу, когда Захар, порывисто встав, отошел к окну и, взявшись за косяки обеими руками, сгорбившись, застыл. Ничего, сынок, отозвался Захар, не оборачиваясь. Пройдет. С дороги. Понимаешь? На станции в Молотове. Долго ждали, а потом пересадка в Москве. Вот оно и отходит. Начавшись со встречи и разговора с Егором, этот день принес Захару и другие неожиданности. После того, как Ефросинья всех накормила, и Егор, сказав, что пойдет к председателю, попросить его отпустить на несколько дней с работы перед службой, ушел. Захар, молчаливым кивком, поблагодарив Ефросинью, встал из-за стола. «Иди погуляй на улице-то», — сказала Ефросинья Васе, который, словно что чувствуя, не отходил от Захара, цеплялся за него. «Тепло, солнышко греет, чего в избе-то будешь сидеть? Иди!» «Иди, Вася», — сказал Захар, — «только далеко не отходи». И мальчик, доверчиво взглянув на него снизу вверх, с любопытством и некоторой боязнью вышел. И как только за ним закрылась дверь, Ефросинья и Захар встретились взглядами. Это и был момент, решивший все дальнейшее в их жизни без слов. Оказалось, они так хорошо знают друг друга, что никаких слов не потребовалось, и что если бы случилось иначе, все и пошло бы по-другому. Ефросинья глядела на Захара и видела, что он не хочет уходить, что уходить ему некуда. Но скажи она слово или хотя бы нахмурься недовольно, он тотчас начнет собираться. Этого человека, стоявшего сейчас перед нею, она когда-то любила без памяти. Он был отцом ее детей. И полное равнодушие к нему сейчас даже испугало ее. Он молча стоял перед нею, но в нем было что-то такое, чего она не могла понять, и что мешало ей произнести готовое вот-вот сорваться слово, после которого он тотчас бы и ушел. Она сейчас ничего не могла понять ни в нем, ни в себе, ни в том, что между ними происходило и что вообще происходило. Перед нею стоял высокий, вроде бы еще сильный мужик. Но она знала, что это одна видимость, что внутри он пустой, и что ему ничего не хочется и ничего не надо. Это было для нее так внове, что она окончательно и забыла то слово, которое должна была сказать совершенно безразличному ей человеку. Она не привыкла к этому. Это было бы тоже, если бы иметь хлеб, много хлеба, и не дать хоть небольшой кусочек умирающему от голода, уже даже безразличному к этому хлебу и вообще к жизни ребенку. И она со всей пугающей ее самой резкой предметностью, на которую способен только такой неизощренный ум, подумала именно так. Еще она пожалела его. И это бесповоротно решило все дальнейшее. Для нее самой жизнь по-прежнему была проста и конкретна, проявлялась в самых привычных и необходимых обязанностях. Сама того не сознавая, она сейчас определила состояние Захара с поразительной чуткостью и точностью. И тотчас, опять же не сознавая того, определила свое к нему отношение, хотя в ней шевельнулось где-то на самом краю души горькая радость, что она, только она нужна ему сейчас, и только она могла еще что-то для него сделать. И она почувствовала скрытое теплое волнение. В ее тихую пустынную жизнь ворвалась свежая струя. Она поняла, что прежнего покоя не будет, и не знала, хорошо это или плохо. И она про себя вздохнула, уловив этот вздох. Захар отвел глаза и, сгорбившись, сел на лавку. Он понял, что может, если хочет остаться здесь и жить, сколько вздумается, но прямо об этом ему не скажут.